Глава 35. Жизнь в бюро разведки была не сахар. Особенно в отдаленном бюро, где нет поддержки дюжих шефов, и за каждый байт информации нужно отвечать собственной шкурой. В воздухе стоял устойчивый запах фишки, смешанный с ароматами машинных масел от систем охлаждения серверных устройств. Настольная лампа освещала сразу два стола, за одним из которых сидел худой на раздул и, глядя в одну точку, добивал окурок с фишкой. На экране подрагивал готовый пакет, ожидая дальнейшей передачи. Но связи не было, и оператор коротал время, покуривая фишку. Можно было, конечно, добавить репаницилла, но эффект от него всегда непредсказуемый. За такое могли попереть со службы, поэтому оператор ограничивался фишкой. Крепкой, адсорбированной фишкой, от которой дохли даже микробы. Возможно, кто-то стал бы осуждать Линкса Фео за это пристрастие. Но случалось, он неделями ждал вестей с той стороны, а потом они вдруг обрушивались водопадом, так что даже окурок с фишкой воткнуть было некогда. И потом снова тишина на пару недель, как будто они там все сговорились. Распахнулась дверь, и в бюро вошел его начальник, майор Хонсейн. «Опять залил шары, придурок!» «Я на грани стресса, сэр!» «Я это вижу!» «Что, Эвкатлон-4, молчит?» «Что, Эвкатлон-4, что 5 или 8? Они все гады ушли в отпуск, и только мы вдвоем здесь колупаемся. Вы, кстати, фишку-то курите?» «Заткнись, пока я тебя не убил!» Просто сказал майор Хонсейн, проходя вдоль серверов и приглядываясь к регистрационной информации на экранах. Но что он мог там увидеть? Только отчет о расходе охлаждающего масла. И больше ничего. «А ты знаешь, что у нашего бюро новое начальство, Линкс Фео?» «А чем было плохо старое, сэр?» «Оно не понравилось Гризоттам». «Гризоттам? Но разве они не в зоопарке?» «Замолчи, несчастный. Это теперь наша власть. Понял?» «Не понял, сэр. Но я вам верю. Я давно вас знаю». «Ох, Линкс, боюсь, при новых порядках ты долго не протянешь». «Вы то же самое говорили Бергу Лорману, но при том, что сами же его и нокаутировали, сэр». «Ладно, давай о деле. Что там нового?» «Ничего нового, сэр. Как вы ушли, так вы и пришли. Тихо, как у инсайдера в одном месте». «Пословица говорится, как у мугла». «Так я ведь не сумасшедший. Скажи я, как в пословице, и отправлюсь в больницу следом за Лорманом. А оно мне надо?» «Второй раз такой ошибки я не допущу». «Хорошо, ловлю вас на слове, сэр. Тогда расскажите мне, давно хотел спросить, каково это быть муглом среди нараздулов и фризанталов и терпеть их насмешки?» «А я их не терплю». «Ну да, сломанные ребра Лормана тому подтверждение. Но вы ведь не всех колотите в стиле Эванжу. Кто-то ведь также оскорблял вас, и вы не могли ему ответить. А где, кстати, вы этот Эванжу изучили? Его ведь не каждому нараздулу преподадут, не говоря уже о фризанталах. А вы и вовсе мугл, прошу прощения». «Я не просто мугл. Я мугл-савояр, а им многое прощается за их отчаянный нрав». «Это да, с савоярами лучше не связываться. Но каково вам, сэр, работать против своих?» «Что значит «против своих»? Я вырос среди нараздулов и фризанталов. Я учился и был в школе одним из первых. Я продвигаюсь по службе не хуже других. Я не чувствую себя чужим, Линкс». «А вот я, хоть и нараздул, таковым себя чувствую», – вздохнул оператор. На экране подскочила точка приема, показывающая активность в эфире. «Что там?» – спросил майор. «Я полагаю, к нам пробивается агент. Сейчас будет сообщение». Майор подошел ближе. Его тоже угнетал этот двухнедельный штиль, в то время как на новый блок донесения прибывали одно за другим. В некоторые дни, по его сведениям, прибывало до 10 депеш. Правда, на старый блок шли самые ценные сведения, а на новый всякие прихлебатели слали гризоттам заверения в своем почтении. Хон Сейн вспомнил, когда к ним в бюро гризотты вломились первый раз. Их штурмовой взвод был похож на обожравшиеся фишкой бронемашины. Они даже стрельнули пару раз в потолок, пока их не остановил прибывший с ними офицер по наведению связей. Потому и стал курировать СГБ и создал новый блок, в который следовало пересылать все депеши, приходившие на позывной старого блока. Позже этот гризот всех вызывал на беседу, прощупывал, выискивая нелояльных. Но нелояльных не оказалось. Народ в бюро был тертый, видевший немало проверок и тренировочных допросов.